Глава 13. Широкая река. Затем последовали 4 дня утомительной ходьбы. Лив, Барда и Жасмин мало разговаривали друг с другом, да и то только если им грозила опасность. И когда на 4-й день они оказались на берегу широкой реки, то поняли, что им надо было лучше планировать свое путешествие. Река действительно соответствовала своему названию. Она была такой широкой, что другой берег едва виднелся в дымке. Огромное водное пространство разливалось перед ними, словно море. Перейти реку вброд представлялось невозможным. Наполовину, похороненные в песке, на берегу лежали остатки плотов. Древесина стала белой и твердой, как камень. Наверное, когда-то давно люди переправлялись через реку на плотах, однако на этом берегу не росло ни одного дерева, чтобы можно было сколотить новый плот, только тростник. Жасмин прищурилась. «Тот берег очень плоский», — сообщила она. «Это равнина. Я вижу что-то большое и темное. Если это город крыс, то он прямо перед нами. Нужно всего лишь перебраться на ту сторону», — уныло сказал Лив. Он сел на мелкий белый песок и начал копаться в своем мешке в поисках чего-нибудь съестного. То, что они приобрели у Тома, Лив высыпал на землю. Он уже почти забыл о покупках и теперь смотрел на них с неприятным чувством. В магазине они казались такими притягательными, а теперь просто кучка хлама. Горошина для извлечения огня, самопекущийся хлеб, трубка для выдувания пузырей света и плоская жестяная коробочка с выцветшей надписью «Поглотитель воды. Применять с осторожностью». Но, разумеется, подарок Тома каждому покупателю. Совершенно бесполезный, раз уж он не смог продать его. Лив усмехнулся и перевернул коробочку. «Вплавь слишком далеко», — сказал Барда. — Придется идти вдоль реки, пока не наткнемся на какую-нибудь деревню, где есть лодки. Жаль терять время, но ничего не поделаешь. — Может быть, и не придется, — медленно произнес Лив. Жасмин и Барда удивленно посмотрели на него. Он показал им коробочку и прочитал то, что было написано на донышке. — Инструкция. Разбросайте поглотитель воды там, где вам нужна суша. Внимание! Действует только 1 час. Применять с осторожностью. Не употреблять в пищу. Хранить в сухом месте. Примечание. Производители, поглотители воды, не несут ответственности за смерть, увечья или ранения, которые могут случиться до, во время или после использования продукта. Хочешь сказать, содержимое этой коробочки может осушить реку? — язвительно спросил Жасмин. Лив пожал плечами. — Я ничего не хочу сказать, просто читаю инструкцию. — Тут больше предупреждений, чем инструкций, — вздохнул Барда. — Посмотрим. Они подошли к воде, и Лив аккуратно открыл коробочку. Внутри оказались какие-то мелкие кристаллики. Чувствуя себя довольно-таки глупо, он подцепил несколько гранул и бросил их в воду. Нисколько не изменив вида, они сразу пошли на дно. Больше ничего не произошло. Лив подождал немного, а потом, стараясь скрыть разочарование, криво усмехнулся. Я так и знал. Можно подумать, Том отдал бы бесплатно то, что действительно... Не договорив, он отскочил назад. Из реки поднялись большие бесцветные желеобразные глыбы. Это кристаллы! Радостно завопил Барда. Они впитывают воду! Глыбы все росли и росли, пока, наконец, между ними не осталась просто влажная, покрытая водорослями земля. Кри... каркнул от удивления. Жасмин, Лив и Барда опасливо шагнули на дно реки и пошли между дрожащими кусками желе. Когда перед ними показалась вода, Лив снова бросил щепотку кристаллов, они подождали и двинулись дальше. Переход через широкую реку был странным и пугающим. Не давала покоя мысль, а что, если вязкие стены, удерживающие воду, вдруг исчезнут? Тогда вся мощь воды обрушится на них, спасения не будет. Раздувшиеся поглотители воды не давали увидеть, что впереди. Лив, Жасмин и Барда медленно продвигались по извивающейся тропинке между глыбами. Ноги утопали в вязкой грязи. Лив уже начал беспокоиться о том, что кристаллов не хватит, как перед ним предстал берег. Сухая равнина. Все трое вылезли из ложа реки и остановились. Равнина лежала в излучине. С 3 сторон ее окружала вода. Казалось бы, равнина должна быть плодородной и покрытой буйной растительностью, однако ни одна травинка не пробивалась сквозь затвердевшую сухую глину. Насколько хватало глаз, не было ни кустика, ни деревца. Посреди пустыни стоял город. Его башни в лучах заходящего солнца казались темно-красными, хотя город был далеко, от него исходили волны угрозы и злобы. Друзья пошли вперед. Над ними нависало низкое багровое небо. Ли вдруг подумал, что сверху они должны быть похожи на маленьких муравьев, которых может сдуть любой порыв ветра. Никогда в жизни не чувствовал он себя таким беззащитным. Кри неподвижно сидел на плече у Жасмин. Фили съежился за пазухой. Но даже их компания не могла помочь самой Жасмин. У нее дрожали ноги. Она шла все медленнее, и, наконец, когда солнце село, остановилась. «Простите». Еле слышно пробормотала она. «Эта пустыня почти доконала меня. Я больше не могу». Она побледнела, как смерть, и тряслась, как в лихорадке. Лив и Барда переглянулись. «Я как раз подумал, что пора бы нам сделать привал на ночь», — сказал Барда, хотя Лив сомневался в его искренности. «Надо поесть, отдохнуть. К тому же что-то не хочется входить в город в темноте». Они сели на землю и достали еду, однако развести костер было не из чего. «Что ж, испробуем огненные горошины Тома», — сказал Лив, который, так же, как Барда, пытался казаться веселым. В последних, угасающих лучах он прочел инструкцию на горшочке, достал одну горошину, положил на землю и ударил по ней железной лопаткой. Горошина вспыхнула. Лив добавил еще горсть, и вот перед ними уже пылал веселый костер, которому не нужны никакие дрова. Довольный, мальчик засунул горшочек в карман. «Мгновенный уют! Потрясающе!» — от всего сердца воскликнул Барда. «Том хоть и подлец, но продает стоящие вещи». Было еще рано для ужина, но Барда и Лив разложили на земле все, что у них было съестного. Они добавили воды к самопекущемуся хлебу, и маленькая белая лепешка превратилась в ароматный каравай. Друзья разрезали его, подрумянили на костре и съели сухими ягодами, орехами и медом, которые им дали в Раладине. «Пир!» — удовлетворенно вздохнул Барда. Лив с радостью заметил, что напряжение Жасмин постепенно проходит. Они правильно рассудили. Живое тепло, свет и еда вернули бедняжку к жизни. Мальчик посмотрел на город, громоздившийся в отдалении. Безмолвный, мрачный, заброшенный, теперь, после захода солнца, он казался совсем черным. Вдруг ему почудилось? Нет. Должно быть, глаза обманули. Земля вокруг города двигалась, словно вода. Он протер глаза и озадаченно нахмурился. Равнина действительно шевелилась. Это не могло быть ни травой, под порывом ветра, ни опавшими листьями. Что же это такое? И вдруг Лив понял. «Барда!» — хрипло сказал он. Тот поднял глаза, удивленный страхом в его голосе. Мальчик пытался что-то сказать, но ужас сковал его. «В чем дело?» — спросила Жасмин, обернувшись, чтобы посмотреть, куда смотрит Лив. Через секунду Барда и Жасмин закричали и вскочили на ноги. Из города выплескивалась и текла прямо на них стремительная серая волна крыс.